Глава 55. Ложь становится отъявленной, когда ставки растут. Люди врут, притворяясь, что помнят чье-либо имя, или уклоняясь от приглашения на ужин. Но такая ложь призвана пощадить чувства другого человека или избежать неловкого момента. Эта ложь во спасение, в целом безобидная. Здесь, в округе Колумбия, ложь подобна пыльце в весеннем воздухе. Ее распространяют, чтобы подорвать авторитет власть имущих или улучшить собственные перспективы. Иногда ложь удается разоблачить. Порой она настолько укореняется в общественном сознании, что способна превратиться в правду. Самые убедительные лжецы — это те, кто борется за свою жизнь. Они могут сказать что угодно, притвориться кем угодно. У различных типов лжи есть нечто общее. Они имеют цель. Ложь приносит выгоду лжецу, но все это не касается тех людей, которые лгут просто потому, что им это нравится. Интересно, к какому типу относится Чарльз? Он наливает щедрую порцию красного вина в бокал и подает мне, затем наливает себе. Гнев пылает во мне, как раскаленные угли. Но когда я вижу эти старые руки, костлявые, с коричневыми пятнами на тыльной стороне ладоней, мое сердце сжимается от чувства, похожего на любовь. Просто не могу поднять взгляд на Чарльза. Как он сам смотрел мне в глаза все эти годы? Я не знаю, с чего начать разговор. Поэтому слегка удивляюсь, когда Чарльз берет инициативу на себя. «Понимаю. Тебе нужно было сделать перерыв вчера вечером. Но готова ли ты изучить эти документы сейчас?» — спрашивает он. Киваю и отставляю бокал в сторону. Я не сделала ни одного глотка. Хочу, чтобы голова была предельно ясной во время нашего разговора. Я достаю из сумки слегка помятые бумаги, переданные мне детективом Гарсией. Кладу их на журнальный столик перед Чарльзом и жду, пока он достанет очки для чтения из нагрудного кармана и разгладит документы. Следующий момент будет одним из поворотных в моей жизни. Поменяется все. Как в тот день, когда я впервые вошла в дом тети с чемоданом в руке, или когда Марко взглянул на меня со слезами на глазах и снял обручальное кольцо. Тишина в комнате обрушивается на меня, пока Чарльз читает. Мне кажется, что напряжение становится невыносимым, и в этот миг он поднимает голову. Если раньше я полагала, что Чарльз старый, то за последние несколько минут он состарился еще на 10 лет. Вся моя ярость и боль воплощаются в одном слове, которая выскакивает, словно пуля. Почему? Почему я был адвокатом твоей матери? Не верю, что он столь спокоен, но, возможно, он всегда знал, что такой разговор состоится. В отличие от меня, у него были годы на подготовку. Самое важное, о чем ты должна знать, я люблю тебя как дочь. Я не даю ему договорить. «Ты все время знал, что она моя мать?» Он кивает, и я резко отшатываюсь. «Как ты мог?» «Пожалуйста, Стелла, позволь мне все объяснить». У меня руки чешутся перевернуть журнальный столик и хлопнуть дверью. Но в глубине души я хочу, чтобы вся эта ситуация оказалась ужасным недоразумением, которое Чарльз волшебным образом сейчас прояснит. Я жестом показываю, чтобы он продолжал. Чарльз глубоко вдыхает. «Я стал адвокатом твоей матери, когда ее впервые арестовали за пребывание в состоянии опьянения в общественном месте. Эти обвинения были сняты. Мы поговорили о том, что ей, вам обеим, довелось пережить. Я сочувствовал твоей маме. Сказал, что она может звонить, если ей понадобится помощь». Это звучит так благородно, но когда же все обернулось ложью? мы стали дружить. И есть кое-что, о чем я тебе никогда не говорил, однако...» Он колеблется, ненадолго закрывает глаза. «Я в то время употреблял...» «Героин?» Ошеломляющее признание. Чарльз ни разу об этом не обмолвился. «Я никогда не кололся, только курил. Я говорил тебе, что был другим человеком». «Ты тоже был зависимым?» Он качает головой. «Мне повезло. Не втянулся. Может, если бы продолжил баловаться, то погряз бы с головой. А так я курил всего раз 10». «Раз 10. Вероятно, мне не стоит так сильно удивляться. Люди способны на все. Внутри каждого есть темнота. И, очевидно, я никогда не знала Чарльза настолько хорошо, как казалось». «Твоя мама всегда говорила, что хочет поменять свою жизнь. Но затем она снова принялась за старое. Она позвонила мне, когда ее арестовали, и продержали в камере всю ночь». Он показывает на бумаге и качает головой. «Она собиралась бросить наркотики после того случая». «Не верю, что именно Чарльз открывает мне подробности последних дней жизни мамы, что он знал ее близко, был посвящен в ее планы. На некоторое время моя злость и потрясение отступают перед желанием все узнать. Ты был той ночью, когда она...» У меня осип голос. Чарльз сглатывает. «Она позвонила мне. У нее была сильная ломка. Что-то напомнило ей о твоем отце. Да, я приходил той ночью, когда она умерла». Чарльз достает носовой платок из кармана и вытирает глаза. «И я бы заплакала, но не могу. Я полностью опустошена». «Я видел, какой она была на самом деле, Стелла. Боль была слишком тягостной для нее. Боль ее пожирала. Я попытался вразумить ее той ночью, но затем кое-что произошло». Я затаила дыхание. «Я обнял ее. Она прильнула ко мне. Я чувствовал, как сильно ей хочется, чтобы кто-то ее обнимал. И правда в том, что я тоже этого очень хотел. А потом я попытался поцеловать ее». Он замолчал. «Она сказала «нет». Объяснила, что не может быть с другим мужчиной, потому что все еще любит твоего отца». «Нет, пожалуйста». Выходит, я не выдумала эту фразу, когда сидела внутри шкафа. Но она означала другое. Никто не вынуждал маму принимать наркотики. Ее протест был данью уважения отцу, семье, которая у нас когда-то была. Я почувствовал, что моя гордость задета. Ну, а мой брак... Впрочем, это не оправдание. Я встал, извинился и вышел. Я едва могу говорить. Будто бы мне снова 7 лет, и в горле застревают слова, которые обязательно необходимо произнести. «Что произошло после того, как ты ушел?» Чарльз опустил голову и обхватил ее руками. Затем поднял ее и посмотрел на меня воспаленными глазами. «Я думал об этом несметное количество часов. В то время я защищал несколько наркоманов, и они могли легко спрятать дозу. Даже те, кто хотел с этим завязать. Кто-то из моих клиентов хранил у себя наркотики на всякий случай, потому как само их наличие под рукой успокаивало. Копы пустили меня в вашу старую квартиру через несколько дней после смерти твоей матери. Я нашел несколько пакетиков, приклеенных к задней стенке унитаза. Мне кажется, той ночью после моего ухода она воспользовалась этими запасами». «Моя мама выбрала героин в качестве посмертного утешения. Никто ее не принуждал. Я начинаю дрожать. Лицо Чарльза искажено горем. Я виню себя в этом. Может, моя попытка поцеловать ее послужила триггером и подвела ее к краю пропасти. Хотя мною двигало не просто физическое влечение, Стелла. У твоей матери было прекрасное сердце, и она была такой ранимой. Я вообразил, что мы сможем быть вместе. Думал, что смогу полюбить ее, помочь ей навсегда завязать с наркотиками. Но она никогда не испытывала ко мне подобных чувств. Должно быть, из-за меня она решила, что больше никогда никого не полюбит. И это было слишком тягостно для нее. Вместо того, чтобы подойти к шкафу, позвать и обнять меня, мама предпочла объятия забвения. Чарльз хочет коснуться моей руки, но я ее отдергиваю. «Ты не все рассказал. Зачем нужно было устраивать шоу с чемоданом?» «Стелла, я не смог спасти твою маму, поэтому постарался спасти тебя». Перед глазами все плывет. «О чем это ты?» «Мне и в голову не пришло, что ты сидела в шкафу. Я знал, что у Мэри есть ребенок, но решил, что за ним кто-то присматривает. Я и не подумал о тебе. Никогда не прощу себя за это. Если бы я мог представить, что ты рядом. Но когда я все узнал, то уже не переставал о тебе думать». У него сбивается дыхание, он говорит отрывисто. «Я старался заботиться о тебе наилучшим образом». Я спрашиваю резким дребезжащим голосом, и мой вопрос звучит словно издалека. «Не понимаю, как это ты заботился обо мне?» Чарльз начинает сыпать скороговоркой, как будто слова долго копились внутри под большим давлением. «Я делал, что мог, чтобы облегчить твою жизнь. Я организовал твою поездку в лагерь для детей, потерявших родителей». «Погоди, это был ты? Я думала, сосед». «Я предупредил администраторов лагеря, и тебе сказали, что все было устроено твоим соседом. Я всегда действовал анонимно. Время от времени следил за тобой. Смотрел, как ты возвращаешься из школы, хотел убедиться, что ты в порядке». Я быстро моргаю. «Ты всегда действовал анонимно? Что еще ты делал?» Наконец догадываюсь и отвечаю сама. «Все эти подарки на дни рождения от школьного психолога. Это был ты». «Конечно, он. Какой школьный психолог тратил бы столько времени и денег для организации праздника в честь дня рождения отдельно взятого школьника, если только психолог не действовала от имени другого лица?» Чарльз кивает. «Я всю твою жизнь пытался спасти тебя, Стелла». Наклоняюсь вперед и упираюсь лбом в колени. Голова кружится так, что кажется, я сейчас упаду в обморок. «Поэтому я оставил старый портфель в закусочной. Я решил, либо ты возьмешь деньги, как сделало бы большинство людей, либо это станет поводом познакомиться с тобой». Мне требуется минута, чтобы переварить то, что сказал Чарльз. «Ты все это подстроил. Сплошная игра». «Нет, не говори так, пожалуйста. Я просто хотел тебе помочь, Стелла, и как только узнал тебя лучше, то сразу полюбил, клянусь». Я поднимаю голову, но не могу заставить себя взглянуть на Чарльза, поэтому смотрю себе под ноги. «Почему ты мне не рассказал? У тебя было столько возможностей». «Я не мог». Его голос срывается. «Сначала я говорил себе, что ты слишком маленькая. Затем со временем показалось, что я упустил свой шанс. Я притворялся, что совсем не важно, каким образом переплелись наши судьбы. Уверял себя, что я тебе нужен так же сильно, как и ты нужна мне. Еще я думал, что ты до настоящего момента не была готова узнать больше о своей матери и о том, как она умерла. Я не прав?» Не знаю, что ответить. Мы еще некоторое время сидим в тишине. Наконец, я заставляю себя взглянуть на него. Он такой знакомый и вместе с тем такой чужой, будто моего Чарльза заменили близнецом с практически идентичной ДНК. но с другой душой. «Я знаю, что для тебя это слишком, но я должен сказать тебе еще кое о чем». Протестующе вскидываю ладонь. Мозг отказывается работать. Ощущение такое, что меня долго трясли и били по голове. Я больше не вынесу. «Стелла». Мой телефон звонит и прерывает Чарльза. Я инстинктивно смотрю на экран, и мои глаза расширяются. Крик застревает в горле. «Этого не может быть!» На экране высвечивается Тина Делакрус.